Глава 22. Тряхнув головой, я отогнала грустные мысли. Зачем печалиться? Того будущего никогда не будет, и Грант не будет осужден по ложному обвинению. Уж этого я не допущу. Из кожи вон вылезу, но не допущу. А пока что? Задачки одну за другой я расщелкала, как орешки, с искренним удовольствием, и неожиданно закончила раньше всех. Я отложила листок и собралась обратиться к Даррену. Все же формально занимался с нами именно он, а герцог явился почитать книжки. Но Грант меня опередил, спрыгнул со своей перегородки, в два шага пересек библиотеку и бесцеремонно подхватил листок с моего стола. «С вашего позволения, леди», — хмыкнул он, уже просматривая мои ответы. «Обычно разрешение спрашивают до того, как берут», — не смогла не заметить я, улыбаясь. Все же этот смешной и колючий, как трава, за стенами материковой крепости, парень чем-то был мне очень симпатичен. На секунду подумалось, что, может быть, таким мог бы быть мой сын, если бы Эдвин позволил ему родиться. Но нет, все же нет. Если заглянуть поглубже в себя, на материнские чувства моя симпатия совсем не похожа. Слишком вредный субъект. «Даррен заранее выдал вам эти задачи и подсказал решение», — вдруг спросил герцог, хмуро глядя в мой листок так, словно там в засаде притаилось целое племя дикарей. «Что?» — это мы с Вудстуком удивились хором. «С какой стати?» «Грант!» — Даррен аж покраснел от возмущения. «Что ты несешь?» «Извини». Кажется, никакого раскаяния паразит не испытывал. «И вы простите, леди, но в таком случае не могли бы вы решить вот эту задачу?» Он стремительно улетел в свой угол и тут же вернулся с еще одним листочком. «Понятненько. Все же не верит, что я такая умная, и подозревает лучшего друга в заговоре. Вот чудо, чудовище!» «С удовольствием, лорд Эмерсон!» Я подарила ему улыбку из арсенала леди Демонтера. Такую, от которой одаренным сразу хотелось вытянуться по стойке смирно и просить прощения. «Но когда я ее решу, вы извинитесь еще раз. И не передо мной, а перед своим близким другом, которого вы невесть в чем подозреваете». «Пф, если вы ее решите, я извинюсь, как вы желаете, и пришлю вам коробку лакрейских сладостей, но вы не решите». — скривил он губы. А я дрогнула. Лакрейские сладости доставлялись из далекого южного Юроса, и в состав входил плод уникального куста, растущего лишь в одной единственной долине. В Юросе фрукт считался божественным. Якобы он вырос в долине, которую оросила слезами покинутая богиня любви. Я хорошо знала эту сказку, как богиня влюбилась в простого охотника, а он предпочел ей дочь рыбака. Потому что я обожаю эти сладости. В год собирают не больше десятка ящиков, и стоит вяленый божественный фрукт, как торговый кораблик среднего пошиба. Как он узнал, что я их обожаю? Даже я, чьи родители очень богаты, получала крошечную коробочку от силы раза три, и то лишь один раз папа их купил, перед тем, как отправил меня с континента на острова в качестве извинения. До этого лакрейские сладости были подарком бравому генералу от чужих посольств. «Поберегите свой кошелек, герцог», — буркнула я, но Грант лишь усмехнулся. Он был уверен в себе и переполнен предвкушением. В новом листке оказалось две задачи. Одна такого же уровня сложности, как я решила только что, а вторая — по-настоящему заковыристая и незнакомая. В тех сборниках, что я покупала в будущем, ее не было. Что ж, это вызов моим умственным способностям. С первой задачей я справилась почти не глядя. Такой меня охватил азарт. Толкнула по столу листочек с решением в сторону герцога и нетерпеливо схватилась за чистый. Так, приступим. А дальше? А дальше все понеслось в неведомые дали. Я исписала пятый лист мелким почерком и с неуменьшившимся азартом приступила к новым расчетам. Задачка открывала некоторые дополнительные возможности, о которых я раньше даже не думала. Такие интересные, что я забыла о споре и увлеклась побочными выкладками. Так вот, когда я оторвалась от пятого исписанного листка и подняла голову, чтобы попросить у Даррена справочник по полупроводниковым магоматериалам, хотела уточнить одну константу, то обнаружила, что осталась за столом одна. Алисия, Мора и сам Даррен сидели, почти не дыша, на соседнем диванчике, а напротив меня в неудобной позе склонился Грант, яростно черкая что-то на уже заполненной мной бумаге, корябая свои колонки цифр рядом с моими и бормоча себе под нос какие-то не совсем приличные ругательства. Я настолько удивилась, что с минуту просто наблюдала за ним, а затем переключилась, собственно, на его цифры, и дальше было как в тумане. Дальше мы корябали и ругались вместе, потому что у нас начал вырисовываться новый, более лаконичный способ решения. Конечно, не совсем честно, ведь я пользовалась будущими наработками самого Гранта, и я совершенно не намерена была их у него отбирать. Увлеклась, и получилось, что получилось. Ну, писать научные труды я точно не планирую. Буду для Гранта девой вдохновения. Хи-хи, и смешно, и грустно. Куда-то не туда мои мысли поползли. Даррен, напомните, пожалуйста, константу трехфазового деления Милора. Договорить я не успела. Даррен прекрасно разбирался в теме, понял меня с полуслова и сразу же развернул ко мне справочник, открытый на нужной странице. Я благодарно кивнула. И за 5 минут мы с Грантом завершили задачу. Именно мы, потому что считать у нас получилось вместе. «Коробка со сладостями ваша, леди, как и мои самые искренние извинения». Кажется, этот умник еще не до конца опомнился, потому что улыбнулся мне такой сияющей улыбкой, что у меня на мгновение дух перехватило. «Черт! Где этот сыр-эгоист? Он мне срочно нужен, иначе...» «За извинения спасибо, лорд Эмерсон, а вот конфеты оставьте себе, ведь условия пари не соблюдены». Я стала торопливо собирать разбросанные по столу листочки и складывать их в ровную стопку. «Эту задачу мы с вами решали вместе». «Я настаиваю, леди Тейл», — снова насупился Грант. Он явно пришел в себя, опять стал похож на сердитого сыча, покосился на бумаге, вздернул одно плечо и развернулся. «Леди Вудсток, Даррен, приношу свои извинения. Вынужден вас оставить. Увидимся завтра». И смылся быстрее, чем кто-то успел возразить. «Вот, неугомонный. Если принесет мне спорные божественные фрукты, я даже не знаю, что с ними сделаю. И с ним самим тоже».